Сделав знак, чтобы его ждали, Валлин осторожно подошел к следующему повороту и рывком набросился на кого-то, скрытого от остальных стеной пещеры. Короткий вскрик и тихий хруст, и выглянувший Данмир жестом приглашает Меридаха и Аранин проследовать за ним. Что думаете? Пара тел лежала у него под ногами. На вид это были обычные мужчины в легкой броне, но когда бретонец взглянул на них магическим зрением, то пришел в ужас. Это были полноценные кадавры, реанимированные магией тела, что были почти полностью подобны людям, но его напугало не это. Меридах не раз видел подобные творения некромантов, но в этом случае все было иначе. У них не было души. У любого мертвеца, любого зомби или вурдалака, у любого животного и даже у части растения она была. Когда их поднимали маги смерти, они призывали дух умершего обратно в тело, платя маной за аренду духа из царства определенного Эдра или Каирна душ, если жертва никому не поклонялась, и после смерти за ней никто не пришел. Для создания големов, искусственных творений магов, использовался камень душ в качестве источника силы, но у механизмов и машин не было даже намека на ауру, а у этих созданий она была. Грязная, рваная, но была, а душа отсутствовала. Все плохо. Задумчиво оперся на стену старый маг. Кто-то решил поиграть в бога и сотворить это. Меридах брезгливо пнул лежащее у его ног тело. В пещере еще кто-то есть? Данмир протер клинок небольшой тряпочкой. Пара дохлых дуболомов, не слишком-то похожи на серьезную охрану. Здесь были сильные защитные чары. Басмерка посмотрела сквозь толщу камня вспыхнувшими на миг синим светом глазами. Но их уже несколько дней не подпитывали, а настолько громоздкие заклятия, вещь прожорливая. Как кончился заряд, они и разрушились. И в охране были большей частью такие вот создания, их следы забивают все остальные. Осталось узнать почему. Кивнул своим мыслям Валлин. Что еще вы видите? Это пустая лаборатория. Пожал плечами бретонец, смотря сквозь стену магическим зрением. Остальное узнаем, когда войдем внутри. Стойте! Остановила их девушка. Вы слышите? Бам! Приглушенный звук удара донесся до троицы магов. Бам! Звук раздался снова, но в этот раз он стал чуть тише. Кажется, здесь кто-то еще остался. Хищно оскалился боевой маг. Не дадим ему уйти. Обвешавшись защитными чарами, темный эльф рванул на источник звука. Почему все всегда заканчивается так? Поднял глаза к потолку старик. Что поделать, он нетерпелив. Пожала плечами светловолосая эльфийка. Идем, ему может потребоваться помощь. Пара поспешила за убежавшим вперед другом. И что будем с ним делать? Слегка нервно тихо спросил Данмир, указав мечом на семилетнего ребенка, что бил труп какого-то мага головой об стену. Бам! Они нашли его в одной из комнат, где мальчик, стоя в окружении десятка трупов таких же детей, вбивал череп неизвестного колдуна в камень. И судя по засохшему пятну крови на стене, делал он это давно. Ребенок не заметил чародеев и продолжал пытаться раскроить голову мертвеца. Секунду. Аранин запустила в него сонное заклятие, и мальчик кулем упал на пол. Готово, можем заходить. Зал, в котором они обнаружили эту находку, был намного больше остальных. Кто бы ни занимался здесь экспериментами, следы он успел замести почти полностью. В остальных комнатах был только остывший пепел. «Проверь шкафы», — сказал Данмиру Меридах, подойдя к ребенку. Кивнув, Валлин начал проверять заваленные свитками полки, а сам бретонец создал на мальчишке каменные кандалы и приковал ими к полу. Обманываться юным видом чародей не собирался. «Не слишком ли жестоко?» — обеспокоенно спросила его Басмерка. «Он все же ребенок, он даже не человек», — покачал головой старик. «Это такой же кадавр, каких убил Валлин. Присмотрись внимательнее, у него есть аура, но нет самой души». «Но все равно», — поникла вечно радостная девушка. «Ребята», — темный эльф помахал им свитком в руке, — «вам надо это видеть. Что у тебя? Это место создано не просто для создания бездушных». Возбужденно начал Данмир, протянув свиток другу. «Это была самая настоящая база для подготовки убийц. И что с того?» — поднял бровь бретонец. «У нас гильдии ассасинов мало, наемных убийц у нас хватает». Согласно кивнул Валлин, но ты взгляни на цели, для которых их готовили. Имперский город, праздник новой жизни, Вейрест, день середины зимы Солитьют, первый Севсентиниль, праздник клинков. Меридах вчитывался в строчки и все больше начинал нервничать. Список был огромным и в нем присутствовали все крупные города всех стран. Это не наемные убийцы. Здесь готовили мясников, которые должны были устроить резню. Именно. Довольно кивнул Данмир. «И одна из заготовок досталась нам целой». Валлин указал на закованного в камень ребенка. «Так что задача выполнена. Отправим документы кадавра императору. Ради такого случая я даже праздничную ленточку на этом создании завяжу бантом. Думаю, награда за такую информацию будет более чем щедрой». «Да как же вы не понимаете? Это ребенок». Девушка присела над мальчиком и положила ему руку на лоб. «И он напуган. Я чувствую его страх, даже когда он спит. Страх не помешал ему голыми руками убить чародея», — заметил Данмир. «Не голыми», — вставил слово Миридах. «На шее колдуна я обнаружил следы молний. Похоже, что обучение уже успели начать. К тому же, мы не знаем, что стало причиной нападения. Значит, и мозги ему вправили в определенную сторону», — парировал его слова Валлин. «И это чудо, как придет в себя, захочет убивать. Вы готовы взять на себя всех, что он отправит на тот свет? Это ведь даже не человек, а бездушная пародия на него». «Миридах, мальчика нельзя отправлять в башню белого золота», — с мольбой посмотрела на чародея Басмирка. «Там его разберут на части, пытаясь понять, как он устроен. И что ты предлагаешь?» Бретонец жестом остановил хотевшего что-то сказать темнокожего друга. «Валлин прав, это создание, не человек, и мы не знаем, как он себя поведет. Я могу создать ложные воспоминания», — вскинулась Аранин. «Он ничего не вспомнит об этом и будет верить, что мы нашли его где-нибудь на улице». «Мы», — вытаращил глаза Данмир, — «я к этому делу отношения не имею. Хотите взять себе эту ходячую проблему, ваше право, а я на острова Тилова ни будущего маньяка не потащу». Старый чародей задумчиво почесал бороду. С одной стороны, он хотел бы помочь своей подруге, и если отбросить тот факт, что это искусственно выращенный кадавр, перед ним лежал обычный мальчишка. Но его друг действительно был прав, это создание не являлось человеком и души не имело. К тому же задачу для таких инструментов прописывают четко, и кто знает, может, этот ребенок убил своего творца, потому что был дефектен и кидался на любого человека. Хотя это было маловероятным, остальных детей лишили жизни кинжалом, который Миридах нашел в ладони мертвого колдуна, так что к убийству своих братьев и сестер выживший мальчик вряд ли имел отношение. Скорее, мертвый чародей хотел замести следы и утилизировал оставшийся материал. «Ты же видишь, он пошел против своих создателей, а значит, он уже живой», — взмолилась его подруга со слезами на глазах. «Пожалуйста, Миридах». Наконец мастер школы изменения сдался. «Хорошо, возьмем его с собой». «Не понимаю я вас», — покачал головой Данмир. «Мы же могли награду из рук самого императора получить, а вы вместо этого себе только проблем добавили». «Посмотри на это с другой стороны», — хмыкнул его друг. «Считай, что одним спиногрызом мы уже обзавелись. А знаешь, может, это даже лучше, чем награда от Тита Мида», — ухмыльнулся Валлин. «Во всяком случае, для меня уж точно. Но вернемся к нашему идиотскому поступку. Нужно все здесь сжечь». «Зачем?» — утерла слезы эльфийка. «Не мы одни такие хитрые. Рано или поздно сюда придут и другие, что желают добиться расположения императора, и если они поймут, как у Миридаха появился воспитанник, то, боюсь, вам придется бежать из Тамриэля». «Стоп, почему я?» — поднял бровь бретонец. «А кто? Ара у нас птица вольная и воспитывать ребенка не сможет. А ты как раз почти безвылазно сидишь в своем вейлисте, тебе и карты в руки», — оскалился довольный Данмир. «Хорошо», — скрипнул зубами старый чародей, — «но если со мной что-то случится, ты присмотришь за парнишкой». «С чего вдруг? Ну, пожалуйста». Глаза Ары начали снова наполняться слезами. «Ладно, ладно, только не ной, раздражает», — отмахнулся темный эльф, сам про себя подумав: «все равно эта старая кошелка еще меня переживет». «Спасибо». Радостная Басмирка обхватила Валлина за пояс. «Спасибо, спасибо, спасибо. Эй, твой ухажер вон там стоит». Пытался отодрать от себя девушку боевой маг под тихий смех означенного ухажера. Получалось плохо, несмотря на все боевые навыки Данмира. «В любом случае, как вы его назовете?» Аранин посмотрела на Миридаха, но тот только вопросительно поднял бровь. «Грегори». Девушка с улыбкой посмотрела на спящего темноволосого мальчика. «Я думаю, это имя ему подойдет. Примечание к части. Хотели сразу, выкладываю сразу. Все же в этом случае не был уверен, что главу стоит резать». Глава 34. Страх некроманта. Ха, ха-ха, а-ха-ха-ха. С каждым словом седого фантома на лице некроманта все четче появлялась полубезумная улыбка, и в итоге, как только рассказ иллюзии закончился, Он громко расхохотался прямо в лицо проекции учителя. Наконец, отдышавшись и утерев выступившие от долгого смеха слезы, колдун сказал: «Это весьма забавно». «Что именно?» — подняла бровь иллюзия Меридаха. «Старик, только сейчас я осознал одну простую вещь». Улыбающийся Григор устало прикрыл глаза рукой. «Столько лет я пускал представителей любых разумных рас в расход, стремясь познать природу души, а в итоге выяснилось, что сам я ею не обладаю». «Иронично, не правда ли?» «Ничуть», — сухо ответил Меридах. «Я не знаю, что с тобой случилось с того момента, как с меня сняли слепок и вложили в твой разум, но тот, кто сейчас стоит передо мной, вызывает лишь презрение». «Да неужели?» — сразу злобно оскалился чародей. «И почему же? А ты взгляни на себя, увидь, во что ты превратился в погоне непонятно зачем». Старик щелкнул пальцами, и перед лицом колдуна возникла его молодая версия. «Таким я тебя запомнил». Бретонец встал и, подойдя к созданной фантомом иллюзии, вгляделся в лицо своего прошлого. Да, в то время он был именно таким, наивным, жаждущим применить свои знания для того, чтобы сделать мир немного более развитым. Чтобы расы, ненавидящие друг друга, использовали свой потенциал не для резни по указке пирующих на крови властолюбов, а для познания окружавшего их мира. Чтобы не было бессмысленных разрушений того, что сотворили прошлые поколения. Столько усилий уходило впустую, в попытках залить кровью прошлые обиды, а ведь они могли бы быть направлены на расширение магического искусства и введение его в каждый дом. Каких успехов они могли бы тогда достичь? Какие тайны таил в себе недоступный им горизонт Этериуса? Как бы изменился мир смертных, если бы чародеем в нем стал каждый? Если бы не было причин для бессмысленной траты сил на войны и сражения друг с другом? Каким же он был тогда идиотом? Люди всегда будут хотеть разрушения, это их природа. И если дать магическую силу кучке вчерашних крестьян, это ничего не изменит. Толпа всегда найдет того, кого можно безнаказанно травить, а когда он погибнет, переключит свое внимание на следующую жертву. Сколько, лежа на его алтаре, раскрывали свою истинную сущность, сколько раз он чувствовал мрачное удовлетворение, когда отправлял остатки душ подобных людей в чертоги их богов. «В чем ты хочешь убедить меня, учитель? Что я зря убивал? Что все это не мои решения, а навязанная мне при создании идея? Может, я открою тебе тайну, но я защитил от ментального вмешательства свой рассудок, и все, что я сотворил, лежит исключительно на моей совести». В ярости некромант ударил кулаком по своей молодой версии, та с громким звоном рассыпалась на мелкие осколки, а в наступившей тишине раздался тихий, но очень злой голос: «И я никогда не бегу от последствий своих решений. Я рад, что мой ученик перестал играть роль двемерского механизма, но, как и всегда, ты делаешь слишком поспешные выводы». С кислым лицом прокомментировал его действия Меридах: «Дослушал бы сперва, прежде чем играть здесь роль берсерка, еще бы немного, и тебе можно было бы вручать секиру и отправлять на север, орать Скайрим для нордов, ты бы точно сошел там за своего. КХМ, так вот, мы с Ранель смогли изолировать участок, что должен был внушать тебе жажду разрушения. Убрать не вышло, на нем держится то, что заменяет тебе душу, и в этом случае тебя ждала бы гарантированная и окончательная смерть. Но основная мысль, что я пытался донести до твоего, воспаленного Дайдра пойми чем, разума, это то, что ты не всегда был тем, кого я вижу перед собой. Увидь это, наконец». Вновь старик создал перед ним иллюзию его молодого вида, но теперь рядом с ней стоял он сам, таким, каким колдун выглядел сейчас. Две фигуры синхронно подошли к некроманту, позволяя разглядеть свои лица. И видя наглядный пример, Григор наконец понял, что хотел донести до него фантом. Если у прошлого колдуна в глазах виделось стремление, решимость и жажда узнать как можно больше, то у нынешнего можно было увидеть лишь отчаяние и плескавшееся в пределах серой радужки безумие. Ни цели, ни какого-либо проблеска разума, а покрытое шрамами лицо делало его похожим на дикого зверя, в которого он уже давно начал превращаться. Если уже не превратился, он устало рухнул в кресло, опустив голову. «И я хотел бы добавить, что те каракули, которые виднеются на твоем затылке, никак не помогли бы тебе в этом деле», — продолжал давить фантом. «Если угроза исходит изнутри, то руны на теле бесполезны». Молчание некроманта затягивалось. «Почему именно сейчас?» — наконец поднял он голову. «Почему проблемы с разумом не проявлялись с самого начала? Без малейшего понятия, почему ты заметил их относительно недавно? Насколько сильно они должны были быть заметны изначально, я не знаю, но, подняла палец иллюзия Меридаха, я точно могу сказать, что расшатывает наложенные нами скрепы и позволяет жажде разрушения влиять на твой разум. Зеленая энергия с душком смерти. Ничего не напоминает, Никрос? Задумался Григор над словами учителя. Если то, что он говорит, правда, то это было весьма не кстати. Без него арсенал некроманта был весьма узок и в противостоянии с содержимым мальчишкой это было смерти подобно. К тому же Азула могла решить, что настолько слабый союзник супруг ей не нужен. Чародей четко осознавал, что принцесса не настолько привязана к нему, чтобы помогать внезапно потерявшему силу магу. А вот силой выбить все секреты темного искусства было вполне в характере девушки. «Откуда ты узнал про эту силу?» «Я». В голове Григора царил полный сумбур. Он тщетно пытался вспомнить, когда он начал пользоваться некросом, но память подсовывала только картины нордских руин со странным рисунком на покрытых резьбой у створках стальных дверей. Что это было и где находится это место, колдун сказать не мог, ровно как и то, откуда он про него знает. «Я не помню». «Так». Старик отбросил кубок в сторону, но тот растворился, не долетев до пола. «Значит, мне все же не показалось. Что еще?» Некромант уже устал от этих откровений и хотел просто отдохнуть и привести мысли в порядок. «Ты окажешься внебрачным сыном Акаташа и Мефалы. Король червей на самом деле выращивает цветы и последователь Мериди. Талас действительно был богом. Во-первых, хватит издевок. Во-вторых, Маннимарка хороший алхимик, так что цветы он когда-то действительно выращивал. В-третьих, Талас хоть и не Аэдра, но стал равен им по силам, так что перестань богохульствовать». Фантом задумался. «Так о чем я?» «А, вспомнил. В твой разум уже кто-то входил». «Что? Я же сказал, к тебе в голову пытались влезть и попытка была успешной. Кто это был, я не знаю, потому что не могу выйти за пределы этого помещения, но он был весьма силен и искусен и пытался снять наши с Аранин защитные барьеры». Раздраженно сказал Меридах, и будь он чуть более назойливым, то у него могло бы и получиться. «То есть у меня в голове есть еще какая-то гадость?» — с подозрением спросил некромант. «Нет, посторонние чары я бы за столько времени почувствовал, они оставляют отчетливый след, который достал бы даже до меня. Рискну предположить, что тебе стерли кусок памяти. То, что ты не помнишь, откуда узнал про, как ты сказал, Никрос? Так вот, то, что у тебя нет части воспоминаний, прямо на это указывает. Чем больше я здесь сижу, тем сильнее мне хочется отсюда уйти». Раздраженно дернул щекой Григор. «С такой тенденцией, не удивлюсь, если где-то тут будет сидеть аватар Сетиса или еще какой гадости. Привыкай, выйти отсюда ты сможешь не раньше, чем через 3 дня. Повтори еще раз, что ты сейчас сказал. Со слухом у тебя все в порядке. 3 дня. Раньше ты отсюда не выйдешь», — фыркнул старик. «Чары ритуала не дадут тебе это сделать. Наработки из драконьего алфавита, да. Человеческие жертвы, это мерзко, но хорошо, что ты использовал именно этот способ. Обычного менталиста ворота бы зажарили сразу, как только он к ним прикоснулся. Это был своеобразный замок. Учитель, я, конечно, благодарен за лестную оценку моей работы, но сейчас у меня огромная проблема». Некромант вскочил и начал судорожно обдумывать варианты. «Я сказал своей союзнице, чтобы она убила меня, если ритуал затянется больше, чем на 2 суток. Я боюсь спрашивать, но зачем?» — шокированно вытаращился на него Меридах. «Ты вроде еще не опустился до попыток самоубийства. По моим расчетам, если ритуал настолько затянулся, это бы значило, что он провалился и я никогда больше не очнусь, либо стану овощем, что еще хуже. А так, как где-то рядом бродит одержимый с компанией их стихийных магов уровня архимага, то справиться с ними сама она бы не смогла, а оставлять им мое тело было бы глупым поступком. Потустороннее создание могло занять бесхозную тушку и отдавать свои знания твари, что селится в чужих телах, я не собираюсь. Знаешь, звучит вроде логично, но почему-то мне кажется, что тебе бы не помешало посетить лечебницу для душевнобольных». Задумчиво почесал бороду старый бретонец, даже с учетом всего остального. «Интересно, почему? Хватит нравоучений. Лучше скажи мне, можно ли как-то вернуться досрочно в реальный мир? Ты не можешь прервать ритуал, что сам же создал. Я использовал в качестве батарейки мага огня большой силы. Если я влезу в процесс, взрывом разнесет все в радиусе нескольких километров, и весьма сомнительно, что такое выдержит мое опустошенное обрядом тело. Тогда, пока не иссякнет энергия в чарах, Никак, философски развел фантом руками. Язык хозяев неба в правильных руках может изменять саму реальность и пустыни Довокин, но силы в самих словах этот факт не уменьшает. Придется ждать. Ладно. Возбужденный некромант громко выдохнул и постарался успокоиться. Сейчас от него мало что зависело, так что колдуну нужно было чем-то занять свои мысли. Григор вновь сел напротив своего учителя. Раз у нас есть время, попробуем придумать, как решить проблему с отсутствием души. Даже если Азула не выполнит мою просьбу, быть чьим-то болванчиком и служить чужим целям меня не прельщает. О, это я с радостью. Разом подобрался фантом. Сидеть здесь без дела все эти годы было ужасно скучным занятием. Надеюсь, ты не уступишь в знаниях настоящему Миридаху, ведь мы влезем на территорию Аэдра. Вот теперь я узнаю своего ученика. Довольно усмехнулась иллюзия старика. Не волнуйся, я помню все, что знал на тот момент оригинал. Что-нибудь придумаем. Надеюсь, ведь иначе меня ждет забвение. Наконец-то, истощенная принцесса присела на трон бывшего царя земли и выпила одно из зелий восстановления сил, что ей оставил колдун. Ритуал шел полным ходом, и покрытое кровью тело бретонца покрывал ореол из красной взвеси. Из Аэдра вместе с энергией вышла вся кровь, и теперь, рассыпавшись серым прахом, генерал смотрел пустующими глазницами своего черепа прямо на девушку. «Ну что, дядя, кто из нас кого переиграл?» Азула пнула череп дракона Запада, и тот разлетелся осколками от удара об стену. «Помог тебе твой ненаглядный Зузу?» Вопреки своим ожиданиям девушка не чувствовала покоя после смерти старого генерала. Напротив, ожидание неизбежного конца начало давить на девушку все сильнее. «А вдруг Григор тоже предаст меня и оставит одну?» Эта гадкая мысль не оставляла Азулу ни на секунду. После того, как некромант солгал ей, принцесса не могла больше ему доверять. С самого начала цели чародея были ей непонятны, и что если он использует ее в своих интересах так же, как пытался использовать Азы. И все это безразличие к трону лишь маска, которую держит хороший лицедей. В конце концов, она знает о нем лишь с его же слов. Да и много ли, Григор, чужак, сбежавший из своего мира по причине увлеченности некромантией, и одержимая жаждой получить его в свое личное пользование, она убила свою лучшую подругу Тайли, а сам колдун лишил жизни уже Мей. Но что, если это была часть его плана, настроить ее против Азея и лишить окружения? А когда с помощью обманутой принцессы будут разрушены или ослаблены все страны, то самому захватить власть, с его возможностью создать армию мертвых на месте любого крупного города, это было бы легким делом. Девушка посмотрела на лежащего без сознания бретонца. Да, он нравился ей, но Азула не была уверена, что именно испытывает к ней вечно погруженный в свои мысли некромант. Когда Мей решила встать на сторону ее ничтожного братца, он убил метательницу ножей без колебаний, так что мешает ему сделать то же самое с самой принцессой, когда надобность в ней пропадет. Страсть, что затуманивала разум девушки, со временем понемногу отступала, и Азула начинала видеть и негативные черты колдуна, а не только его ужасающую силу. Он был жестоким, даже по меркам принцессы, выросшей в стране, уже сотню лет живущей войной. Убийство для него было таким же естественным делом, как дыхание. Нет, сама Азула тоже любила доставлять людям страдания, но для этого у нее обычно был какой-либо повод, а Григору он был попросту не нужен. Создавалось ощущение, что чем больше людей он лишит жизни, тем счастливее будет сам некромант. Было ли это чертой всех труповодов, или касалось только ее любовника, принцесса сказать не могла, ведь других мастеров смерти она никогда не встречала. Но сами предпочтения колдуна ее сильно напрягали. Азула начинала задумываться, а стоят ли тайны темного искусства того риска, которому она подвергается, находясь рядом с Григором. От двери внезапно послышался грохот. Мысленно посмотрев глазами одного из Дайли, что сидел на крыше дворца, оглядывая окрестности, девушка увидела компанию Аватара. Весь отряд, за исключением убитого колдуном парня из южного племени, был здесь и уже начал сражаться с мертвецами, охранявшими главный вход, а вот ее братца почему-то не было видно. Похоже, что лекарские навыки водяной ведьмы в этот раз оказались бессильны, и Григор потрепал наследного принца куда сильнее, чем ей казалось. Мелкая покорительница земли раскидывала покойников как куклы, превращая в кровавую кашу целые десятки поднятых некромантом трупов за один удар каменного тарана. Рядом с ней лысый монах, раскручивая в руках посох, создавал огромные потоки ветра, что отталкивали и разрубали идущих толпой мертвецов. Действовал аватар куда менее эффектно, чем его невысокая спутница, но куда более эффективно, никто из мертвых не мог подойти к их компании. Но самой яростной из их троицы была водомерка, казалось, что она вкладывала все свои силы в каждый удар и совершенно не заботилась о своей защите. Принцесса усмехнулась, похоже, что смерть брата сильно ударила по смуглой девушке. Это можно будет использовать, впавшие в буйство обычно быстро выдыхаются и легко ведутся на провокации. Охраняйте его тело, никого к нему не подпускать. Азула отдала приказ оставшейся внутри тройки подконтрольных ей мертвых магов. Оставлять некроманта без присмотра было опасно, а если она не вступит в бой с командой последнего мага воздуха, то они быстро раскидают зомби и бой будет проходить уже в тронном зале, где находился бессознательный чародей. Этого нельзя было допустить. Как бы ни повернулась ситуация, ее отношения с Григором, только их дело, и она никому не позволит в них влезать. Оставив колдуна под защитой мертвых Дайли и надев подаренное Григором кольцо, принцесса направилась навстречу к гремевшей за дверями битве. Она хотела испытать свои возросшие силы в настоящей битве, и команда Аватара как нельзя лучше подходила для этого. Аанг создал очередной вихрь, раскидавший насевших на него мертвецов. «Надеюсь, у принца Зука все получится». Они напали на центральный вход во дворец, чтобы выманить принцессу из логова чудовища, но пока встретили только поднятых злой волей мертвых людей. И пусть сердце мальчика сжималось каждый раз, когда покорный ему ветер разрубал восставших покойников, он не мог позволить себе оставить их в таком состоянии. Аватар буквально чувствовал, как страдали души, запертые в своих телах и вынужденные следовать чужой воле, и стремился освободить их как можно быстрее. Пусть, когда они повергнут монстра, все они отправятся в мир духов, но сейчас муки этих людей были невыносимы для молодого монаха. Вот вам. Катара долго не соглашалась с планом принца, желая лично принять участие в расправе над великаном, но в конце концов им Стоф удалось ее убедить. И сейчас она вымещала накопившуюся злобу на окруживших их мертвецах. «Осторожнее!» — возмущенно крикнула покорительница земли, по которой чуть не попал созданный девушкой водяной бич, но та только отмахнулась и продолжила с упоением кромсать покойников. Эти изменения в подруге не нравились мальчику, но что делать с впавшей в ярость Катарой, он не знал. «Какая прелесть!» От ступеней, ведущих ко дворцу, послышался довольный голос, и к ним вышла принцесса народа огня. Похоже, что план Зука сработал, осталось только отвлечь ее, пока он разберется с великаном. «Аватар сам пришел ко мне. Неужели мозги в вашей шайке были только у того смуглого парнишки? Убью!» Похоже, покорительница воды не забыла, в чьем пламени сгорел Сакка, и сформировав на руках два водяных хлыста, попыталась наброситься на Азулу. Но принцесса народа огня только взмахнула рукой, и Катару встретила высокая волна синего пламени, и если бы не прикрывшая подругу каменной стеной Тов, то от жительницы южного племени остался бы только обугленный скелет. «Как-то слабо», — Азула демонстративно посмотрела на свои ногти. «Неудивительно, что ты не смогла спасти своего брата, ты ведь ничтожество». «Да я тебя, Катара, успокойся», — удержала Тутов. «Ты что, не видишь, что она тебя провоцирует?» «Нет, это видишь только ты». Покорительница синего пламени сделала вид, что вдруг что-то вспомнила. «Стойте, как же я могла забыть, ты же слепая, как кротобарсук. Ты никогда не сможешь видеть. Не желаю слышать столь жалкие оскорбления от девки, которая продалась темному духу за силу». По виду маленькой было заметно, что слова принцессы ее задели за живое. «Ты даже не представляешь, кто это и на что он способен». Уже по-настоящему разозлилась принцесса, и вряд ли когда-то сможешь все это осознать, ведь от тебя сейчас останется один лишь пепел. «Я так не думаю», — поднял свой посох Анг. «Нас больше, ты проиграешь». «Да», — наследница огненного престола насмешливо изобразила задумчивость. «Что же мне делать?» В воздухе раздался громкий гул, и по земле прошла заметная дрожь. Что-то большое прокапывало себе путь к месту их схватки. «Ой, а я ведь и не одна», — Азула рассмеялась, глядя, как команда Аватара напряженно смотрит на то, как рушатся окружавшие дворец царя земли здания. Наконец, волна разрушения остановилась, и на поверхность, раскапывая толщу камня, выбралось огромное длинное тело, сделанное из металла. Голем, которого сделал некромант, заметил нарушителей и готовился уничтожить тех, кто посмел приблизиться к его создателю. Выполненный в виде большого змея, он должен был сокрушить оборону среднего кольца, но когда Лонг Фенг вывел людей из города, то механизм остался без работы и тихо спал в пронизывающих все бассейн все подземных ходах. По поводу внешнего вида голема принцесса долго спорила с Григором. Он утверждал, что дракон выглядит не так, и в итоге получится просто железный змей-переросток, но Азула смогла в итоге его убедить. Все же ей было виднее, чего боятся люди в этом мире. Что это за? Возглас водомерки прервал ударивший из огромной пасти поток пламени. По словам некроманта, вставить преобразователь энергии в стихию было несложно, а души пропавших в его лаборатории Дайли стали отличными батарейками. И железное создание еще долго могло изображать из себя огнемет. Но, к сожалению Азулы, девушка успела прикрыть себя водяным щитом, и пусть большая часть жидкости испарилась, но какой-то запас у покорительницы водной стихии еще оставался. Сейчас вы почувствуете на себе ярость потомка Сазина. В сторону детей понесся самый настоящий шквал из шаров синего пламени. Но закрутивший свой посох монах создал воздушный щит, об который разбились все запущенные принцессой снаряды. Тоф, отвлеки на себя железного зверя, мы займемся принцессой. Хорошо. Созданный девочкой каменный кол ударил прямо в морду змея, но тот только вновь исторгнул из своей пасти пламя, заставив покорительницу земли снова закрыться стеной. Только поспешите, не волнуйся. Злобно оскалившись, Катара создала на руках из остатков воды ледяные когти. Это не займет много времени. В ответ усмехнувшаяся принцесса сделала приглашающий жест, и окружавшая их до этого момента нежить ринулась на команду аватара. Взмах одного из клинков Дая отсек от тела голову в зеленой шляпе, и одетый в темный костюм юноша пинком отправил ее в одного из своих противников. Но мертвец отбил своеобразный снаряд обратно в принца, добавив к голове своего собрата каменный кол. Зука повезло, что он успел подобрать удачные моменты и вывести из строя одного из охранявших тело колдуна Дайли до того, как остальные успели прийти к нему на подмогу. Пробраться в тронный зал заполненного нежитью дворца оказалось крайне просто, если знать одну из особенностей восставших покойников. Они не имели полноценного зрения. Да, созданная великаном нежить видела все вокруг себя, но область восприятия мертвецов была невелика. К тому же большую часть творений колдуна его сестра каким-то образом стянула к главному входу, так что для сумевшего проникнуть на северный полюс принца, задача стала еще проще. Все это время он с помощью аватара и его компании собирал информацию о своем враге, но узнать удалось немного. Азула редко разговаривала со своим союзником в незащищенном месте, а сильно рисковать, до того как он сможет вытащить дядю из плена, Зука не хотел. Айра умудрился попасться в сделанную его сестрой ловушку, и вряд ли его ждало что-то хорошее. Аанг видел, что осталось на месте военного лагеря министра Циня, и был вынужден согласиться, что исходящая от колдуна угроза была куда сильнее, чем от завоевания его народа. Водомерка из его банды пыталась было спорить, но ей хватило одного визита в этот могильник, чтобы изменить свое мнение. Григор. Именно так звучало имя великана. Иногда в его разговорах с принцессой проскакивали и другие имена, но кто такие Сирана и Харкон, узнать они так и не смогли. Но это было неважно, аватар сумел подслушать, что Азула и ее новый друг готовятся к какому-то ритуалу, и что в этот момент их враг будет наиболее уязвим. План созрел быстро. Если ударить в момент его проведения, то колдун не сможет дать отпор и будет легко повержен, а если правильно рассчитать время, то боя и вовсе не будет. Но даже в таком случае, оставалась принцесса народа огня, она точно не даст им убить ее союзника, и одолеть ее вместе с поддержкой из толпы мертвецов было очень сложной задачей. Зука видел, на что она стала способна, когда его сестра сжигала целые здания одним ударом синего пламени. Что бы с ней ни сделал Григор, сила девушки весьма возросла, и Азула как минимум встала на одну планку с Азаим. Но участь принцессы уже была предрешена, нельзя было позволить занять ей трон, особенно пока за безумной девушкой будет маячить тень не менее безумного колдуна. Она должна была отправиться в мир духов вместе с великаном, но для начала нужно было выманить ее из дворца, и тут Зука легко смог предсказать действия своей помешанной на власти сестрицы. Азула любила быть во всем первой, а что может поднять ее в глазах народа огня сильнее, чем триумфальное возвращение с головой аватара? Все же, несмотря на силу Григора, на архипелаге про него было известно очень малому кругу лиц, и по большей части они подчинялись хозяину огня, а в интересах Азая было молчать по поводу нового партнера его дочери. И пока Аанг с друзьями отвлекал его сестру у главных ворот дворца царя земли, принц смог проскользнуть мимо редких групп нежити, охранявшей подступы к тронному залу. Но здесь он столкнулся со стражей в лице трех мертвых Дайли, Все же Азула не была дура и не оставила беззащитного союзника одного, только ловкость и реакция Зука помогли ему избежать атаки постоянно собранных и моментально среагировавших на угрозу покойников, а высокий уровень владения палашами позволил сходу упокоить одного из этой тройки. К сожалению, на этом его успехи во внезапной атаке закончились, оставшаяся пара хранителей культуры действовала слаженно и принцу пришлось уйти в защиту, разрубая своими дао запущенными мертвыми агентами камни. Сейчас была на счету каждая секунда, ведь Азула могла вернуться к колдуну в любой момент. Наследный принц не питал иллюзий по поводу шансов команды Аватара на победу, даже до получения новых возможностей принцесса могла одолеть этих детей просто за счет навыков и какой-нибудь хитрой тактики, а уж после. Зука повезло. От главного входа послышался грохот и по земле прошла сильная рябь. Что-то огромное пыталось прорваться к тронному залу. Кажется, его сестра узнала о нападении на ее союзника и отправила какую-то тварь на его защиту. Но самое главное, мертвые Дайли на миг потеряли равновесие. В отличие от привыкшего к морской качке принца, маги земли редко сражались без крепкого основания под ногами и на мгновение замешкались, подавляя ходящую ходуном плитку тронного зала. Изука хватило этого мгновения, резко сократив расстояние и поднырнув под летящими в него каменными перчатками, парень синхронным ударом парных клинков обезглавил одного из них. Он еще в чайной заметил, что только лишение головы гарантированно останавливало восставших покойников. Если бы тогда он был чуть быстрее, тот джин имей. На поле боя не стоит отвлекаться на посторонние мысли. Оставшийся Дайли напомнил о своем существовании, попытавшись насадить принца на каменный кол, но ловкий юноша с легкостью отпрыгнул от медленного мага. После смерти мертвецы наделялись многими полезными качествами, но вот скорость как реакции, так и действий, сильно падала. Ситуация изменилась, теперь маг земли пытался защититься от яростного натиска принца огненной нации и удавалось ему это крайне плохо. Объятые огнем да сносили создаваемые мертвецом тонкие каменные преграды, а для сотворения чего-то более прочного у Дайли не было времени, Зука не собирался давать покойнику ни единого шанса. Парень распалялся все сильнее и удары мечей становились все более частыми, пока, наконец, он не смог отрубить своему противнику руку вместе с куском каменной защиты. Следующей потерей нежити стала голова. Наконец-то, изможденно выдохнул Зука, уперев палаши в каменную плитку. Быстрое сражение измотало его сильнее, чем многолетнее преследование Аватара. Мертвые агенты, несмотря на всю их медлительность, были грозными противниками. Но он оказался сильнее и теперь пришел черед их хозяина. Принц подошел к лежащему в центре какого-то рисунка великану. Казалось, что колдун крепко спал и его абсолютно не беспокоили звуки идущего рядом боя, но брат Азулы знал, что сейчас тот наиболее беззащитен. «За всех тех, кого ты убил!» Клинок с размаху опустился на шею Григора, чтобы встретиться с покрытым желтым металлом лезвием кинжала. Не понимающий, что произошло, парень поднял голову, но успел заметить лишь золотистые глаза, прежде чем сильный удар обитого железом каблука отправил его в полет до двери в тронный зал. Пробив своим телом превратившиеся в труху створки, Зука впечатался спиной в стену коридора, по которой медленно сполз на пол. Принцу казалось, что у него переломаны все кости, но он упорно не собирался сдаваться на милость неизвестного противника и попытался встать. С третьей попытки ему это удалось, но сражаться в таком состоянии было невозможно и прислонившись к стене, он побрел в сторону места встречи с командой Аватара. Коридоры дворца пустовали, а напавший в тронном зале враг почему-то его не преследовал. «Как ты?» «А, неважно, Катара подлатает, сейчас надо убираться отсюда». На подходе к условленному месту его перехватила вылезшая из-под земли тоф. Железный зверь великана разрушил опоры дворца. «Скоро он рухнет нам на головы». В этот момент принц не выдержал и, потеряв сознание, утонул в спасительном мраке. И что теперь делать? Азула смотрела, как дворец царя земли сложился, словно карточный домик. Аватар вместе с друзьями сбежал. Голем Григора оказался неплохим подспорьем в бою, пусть он и не подчинялся ее приказам. Но преследуя мелкую покорительницу земли умудрился разрушить несущие опоры здания, вместе с частью фундамента. И сейчас принцесса думала, стоит ли ей начать раскопки или стоит оставить колдуна под ними. С одной стороны, он был весьма ценным источником информации и весьма нравился самой девушке. И сейчас она имела в виду не только постель, это было лишь приятным дополнением к самому Григору. Ей был интересен именно что бретонец, Человека с таким характером редко можно встретить в их мире. И хоть она не могла понять, был ли он серьезен в своих намерениях или строил за ее спиной коварные планы, но терять такого мужчину ей не хотелось. С другой, он уже солгал ей один раз, а значит доверия к нему не было никакого. К тому же, если ритуал нарушен, то даже если он выжил под завалом, то скорее всего стал овощем. И что ей делать с таким чародеем? Девушка с радостью готова была видеть рядом с собой пусть непонятного, но сильного некроманта, а как быть с полоумным дурачком? Вот девушка и смотрела на развалины дворца, надеясь увидеть огромную фигуру Григора, поднимающуюся из-под обломков здания, но все было тщетно. В конце концов, Азула бросила последний взгляд на руины и, развернувшись, направилась к выходу из города. «Если Григор выжил, то найдет меня сам. Если же нет, развалины царского дворца станут ему последним пристанищем». Пусть на сердце принцессы было тяжело, она не могла позволить себе колебаний. Огненный престол ждал свою хозяйку. Тяжеловато. Хрупкая на вид девушка удерживала одну из колонн тронного зала, грозившую придавить некроманта. Будучи высшим вампиром, она была намного сильнее обычного человека, но многотонный, покрытый золотой резьбой столб весил как скайримский великан, и постепенно даже выносливость нежити подходила к концу, но пока вампирша держалась. Когда здание начало рушиться, она едва успела создать купол оберега над Григором, и когда пыль улеглась, отбросила телекинезом свалившиеся на пленку защитных чар куски потолка. Но попадание одного из обломков не выдержало держащаяся на честном слове колонна, и теперь Сирене приходилось изображать из себя Атланта. Если бы не ритуал, то она бы подвинула тело некроманта и отпустила давящую на плечи тяжесть, но нельзя. Нельзя разрывать руническую цепочку, Григор должен быть в ее центре, чтобы тут все не взлетело на воздух. Даже невооруженным глазом Сирена видела, как светятся от переполнявшей их силы кровавые рисунки, и ей приходилось терпеть, прикусив клыками губу. Легкая боль и вкус крови позволяли отвлечься от мыслей о том, что будет, если она не удержит эту дайдрову колонну. Внезапно раздался громкий шорох, и одна из куч мусора зашевелилась. Чудесно, еще и один из питомцев Григора пришел. Как же не вовремя. Дочь холодной гавани не питала иллюзий, вся созданная возлюбленным нежить пыталась убить ее при встрече, и вряд ли сейчас будет исключение. Разумную нежить некромант не слишком жаловал, а обычный мертвец попросту не поймет, что его хозяину угрожает опасность. Но реальность оказалась несколько иной, и на Сирену уставился налитый кровью глаз. «А ты еще что за тварь, Хайрер?» Примечание к части. Автор вылез из пещеры, воровато огляделся, положил проду на пенек и быстро убежал обратно. П.С. Как всегда, рад любым отзывам. Что нравится, что нет, пишите, это заставляет писать лучше. П.С.С. Уже можно примерно угадать, что за культисты склепали Григора и для чего, но нужно хорошее знание лора или больная фантазия. Как Григор выглядит сейчас примерно? https://avatars.mds.yandex.net/get/pdb2254154/1ev245/2465/a465/901/bb2453/восемьдесят девять/d9cs/1200 веб/false. Спасибо читателю. Как Григор выглядел тогда? https://utharta.dcantent2020.03.07.07.05.c03.460.d64.221b92.02.b8.633.d41b.j.pgvip733.d41b.j.pgvip733.h6.1000 Глава 35. Каждому свое. Магнусов посох. По круглому помещению расходилось эхо от ругательств раздраженного чародея. Некромант раз за разом предпринимал все более изощренные попытки выбраться из своего сознания, но в каждом случае терпел неудачу. Чары ритуала крепко держали его внутри собственного разума и не давали ни малейшей возможности на побег. «Успокойся, так ты ничего не добьешься». Фантом Меридаха лениво наблюдал за своим учеником. «Лучше сосредоточься на более сложной проблеме, душа сама собой не появится, здесь это бесполезно». Подавив очередную вспышку ярости, Григор снова принялся за расчеты для следующей попытки вернуться в реальный мир. «Ты понимаешь это не хуже, чем я, ведь вместе со мной прорабатывал варианты, и ты опустишь руки?» «Нет, у меня появилось несколько идей, но для их реализации нужно сначала выбраться отсюда». Под руками чародея появлялись синие линии маны, которыми он создавал очередной рисунок заклятия. «Здесь я не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть свои догадки. Жаль, что я не в Нирне, там было бы больше шансов на успех. Ну, в твоем положении тоже есть плюсы. Пожал плечами старик. Какие же? Удивленный Григор даже отвлекся от плетения чар, повернувшись к проекции, сбежал в другой мир, но даже здесь умудрился вляпаться в дела местных, причем по своей собственной дурости. Потратил множество высококачественных ингредиентов и реагентов непонятно на что. Приделать черный камень душ как батарейку к боевому заклятию – маразм. Нашел союзницу, готовую меня принять, но в приступах безумия заставил ее отвернуться от себя. Почему для тебя так важно мнение местной аборигенки? Это же не первая девушка, внимание которой ты обратил на себя, да и сам ты уже давно не влюбленный юнец, вопросительно поднял бровь Меридах. Учитель наслаждался, поднимая сложные для бретонца темы, и его радовал вид смущенного или пребывающего в смятении ученика. Или ты сейчас говорил про вампиршу, не напоминай про серну. Поморщился некромант, я даже сейчас не могу определиться, стоило ли тогда ее выслушать или же нужно было сразу убить эту кровососку. Предательство есть предательство, и даже ее природа не меняет этого факта. А вот тут ты не прав. Иллюзия оспорила мнение Григора, ты же знаешь про вампирские кланы, так почему же снова не видишь очевидного? Да, она из клана Волкихар, но что это меняет? Колдун не понимал, куда клонит фантом. Сидящий в кресле старик только горестно вздохнул и закрыл лицо рукой. И вот этого человека я учил столько лет, раздражает. Фыркнул в ответ на эту сценку колдун. Дорогой мой ученик, обманчиво мягким голосом начал Меридах, ты не забыл, что каждый из кланов кровососов обладает специфическими особенностями. У скайримских вампиров это что-то, связанное с льдом. Припомнил содержание книги «Бессмертная кровь некромант», и при чем здесь это? Что-то, связанное с льдом, передразнил чародея возмущенный старик, за такой ответ во время твоего обучения, ты бы мгновенно получил кнутом по заднице или молнией в голову. Как можно быть настолько небрежным в деталях, особенно если они касаются твоей женщины? Хватит испытывать мое терпение, раздраженно огрызнулся Григор, что конкретно ты хочешь сказать? Безумие, безумие, дурья твоя голова. Иллюзия смотрела на некроманта, как на маленького ребенка, и это злило колдуна сильнее, чем любая ругань. Волкихарцы все, как один, ушибленные на голову, причем даже по меркам других вампиров. В большей части случаев, это выражается в виде одержимости какой-либо идеей. Твой случай, похоже, именно из таких. А если эта девушка вбила себе в голову, что ты будешь ее спутником жизни, то она будет упорно идти к этой цели и остановит ее разве что смерть. Значит, стоило сразу отправить ее к Молокбалу, сделал по-своему логичный вывод бретонец. Знаешь, необходимость постоянно разжевывать тебе каждую мысль начинает раздражать. Устало вздохнул старик, но учитывая твое состояние, в общем я вел к тому, что предать тебя она в принципе не способна. Когда волкихарский вампир чем-то одержим, то все остальное для него просто перестает существовать. Григор вспомнил Харкона, не своего верного носорога, а отца Сираны, в честь которого он его назвал. Лорд сильнейшего клана в Скайриме действительно был одержим пророчеством о тирании солнца и в погоне за ним разрушил все, что у него было. Тогда некромант думал, что причиной этого была сама цель древнего кровососа. Избавление от уязвимости перед солнечным светом действительно было желанным для любого из его расы. Но что, если причина была в их крови? Это бы дало ответы на многие вопросы, одним из которых был, как правитель, на протяжении тысяч лет руководящий кланом Волкихар, стал похож поведением на дикого зверя. К тому же, время, проведенное в безумии, сильно подтачивает разум. Это Григор мог сказать по собственному опыту. Даже сейчас он не хотел вспоминать, что натворил под его влиянием. Это похоже на правду. Это она и есть. Довольно оскалился старик. И что ты теперь будешь делать? Вампирша ведь от своего не отступит. Посмотрим, отрезал бретонец. Сейчас нужно решить вопрос с моей душой, а потом нужно будет что-то делать с Азулой. Сильно сомневаюсь, что она будет рада моему успеху, особенно после всего, что я ей наговорил в моменты, когда мне отказывал разум. Ну, раз мы с тобой еще говорим, то убивать тебя эта принцесса что-то не спешит. Хитро улыбнулся в свою бороду фантом. А судя по тому, как ты описал характер девушки, такой поступок для нее говорит лучше любых слов. Возможно, уклончиво ответил некромант. Он уважал своего учителя, но обсуждать с ним такие подробности своей личной жизни был не готов. Особенно со слепком. Хе, думаешь, тут есть варианты? Улыбка учителя буквально просила, чтобы по ней как следует приложились двемерской кувалдой, а лучше молотом великана, но колдун все же сумел сдержаться. Иллюзия была хрупкой, к тому же это была единственная память о старике. «Давай лучше еще раз подумаем, как можно сотворить духовную оболочку для...» Речь колдуна прервал песок, что начал сыпаться с потолка помещения. «Кажется, пора». Оглядел Миридах разрушающийся на глазах камень и уже с серьезным лицом повернулся к своему ученику, чтобы дать напоследок несколько наставлений. «Перестань использовать некросы, скрепы на твоем сознании восстановится. До тех пор, думай, что и для чего делаешь. Ты не дурак, так что зная где искать, быстро найдешь чуждые своему разуму мысли. И помни главное, Григор, с какой бы целью тебя ни создавали, моя жизнь, лишь мой выбор», — кивнул некромант. «Я запомню». И чародей рассыпался так же, как и окружавшая старика обстановка. «Надеюсь, ты не потерпишь неудачу». Азула раздраженно смотрела на бьющие о железный корпус корабля волны. Когда она покинула Басингсе, то с помощью колдовства Григора подняла одного из драконьих мангустов, чьи трупы в большом количестве валялись в бывшей ставке министра Циня. Хорошо, что некромант успел научить ее чарам очищения скелета от плоти. Брезгливая девушка не собиралась передвигаться на воняющем падалью трупе, а вот с ездовым скелетом вполне могла смириться. Путь принцессы прошел через крепость Пахой. Штаб-квартира лучников Юин была ближайшим местом, где Азула могла найти корабль народа огня, что доставил бы ее на архипелаг. К тому же полковник Шин, командующий ее гарнизоном, был настолько далек от политики, насколько это было вообще возможно при его должности, так что вряд ли бы стал сообщать о ней Азаю. До самой крепости девушка добралась без особых проблем, а заполучить проходящий мимо корабль было еще проще. Синее пламя служило доказательством ее личности лучше любого документа, а пара сожженных охранников, что не пускали Азулу на судно, стала сильным стимулом как можно быстрее доставить принцессу домой. И теперь Азула пребывала в раздумьях, правильно ли она поступила, когда оставила некроманта под завалом. Что, если он выжил и пришел в себя, но придавленный обломками здания не смог выбраться? А если смог, то как отреагирует на то, что она, по факту, сбежала? Чем больше она задавала себе вопросов, тем сильнее понимала, что поступила тогда несколько поспешно. Да, в тот момент Азула была зла на бретонца, потому что он солгал ей, и подозревала непонятно в чем. Но поразмыслив, девушка пришла к выводу, что он не собирался причинять ей вред. Принцесса не была глупой, импульсивной, яростной, жестокой, но не дурой. Если бы Григор хотел ее убить, чтобы самому занять трон, то у него было множество возможностей, которыми он не воспользовался. И не стоило забывать, что перевести их отношения в горизонтальную плоскость она решила сама, без влияния со стороны некроманта. А то, что он скрыл от нее, что вампирша рядом, логичный, по его мнению, поступок. Григор был больше всех заинтересован в том, чтобы ритуал прошел как надо и делал все, что для этого было необходимо. Он хорошо изучил Азулу и, зная, что принцесса будет себя накручивать, не стал сообщать ей о встрече с Сираной. Победить ее девушка бы все равно не смогла, но стала бы сильно нервничать. И что в итоге? Некромант остался под толщей камня, заваленный и придавленный обломками. Причем где-то рядом бродила вампирша, которая точно воспользуется ситуацией в свою пользу. А так, как после ритуала Григор будет слишком слаб, чтобы дать сильный отпор, то он окажется полностью в ее власти. Девушка раздраженно впечатала кулак в железный бортик, отделяющий ее от враждебной стихии. Как же глупо все получилось. Ну что ей стоило немного подождать его, госпожа? К принцессе подбежал старший помощник капитана и, поклонившись встревоженно, сказал: «Капитан просит вас срочно прибыть в главную рубку корабля». «Что еще?» Злая девушка хотела было испепелить наглеца на месте, но решила сперва все же разузнать, зачем она понадобилась капитану. «Один из кораблей нашего флота на горизонте». Молодой парень указал на приближающееся пятно железного крейсера. «Он приказывает нам встать на якорь для досмотра. Значит, отец решил все же не пускать меня на острова», — мысленно усмехнулась Азула. Она распорядилась вывесить флаг, означающий, что на судне находится член царской семьи. Такие обозначения использовались, чтобы спешащих по своим делам наследников не останавливали проходящие мимо суда. На архипелаге их сразу проверяли, но вот до этого задерживать не имели права. Какое же он ничтожество, и как я только могла в него верить? На самом деле, это была провокация, намеренно устроенная девушкой. Она хотела узнать, насколько серьезно ее воспринимает хозяин огня, и сейчас Азула получила ответ на этот вопрос. Так, дистанция подходящая. Глядя на идущий на полном ходу крейсер, маг огня прикинула расстояние. Укреплять свою власть стоило еще до ее обретения, и принцесса знала это как никто другой. А сейчас как раз была подходящая возможность разом показать свою возросшую силу и убрать верного за ее офицера. Вряд ли бы кто-то другой рискнул задержать наследную принцессу. Успокоившись, Азула начала создавать свой коронный прием. В этот раз молния далась ей с трудом, сказывались куда большие объемы энергии и сомнения самой девушки. Но вот ци сплелась в тугой клубок и, вырвавшись на волю, прорезала воздух над синей гладью моря. Разряд был огромен. Белая полоса толщиной с небольшое дерево вонзилась в железный бок крейсера, и спустя мгновение прогремел взрыв. Азула хорошо знала об уязвимых местах военной техники своего народа и не могла промахнуться. Паровой котел разорвало к духам, и через трехметровую пробоину в трюм начала попадать вода. За несколько минут корабль затонул прямо у них на глазах. Продолжать путь. Принцесса развернулась на каблуках и отправилась в свою каюту. Если будут еще суда, сообщать мне в первую очередь. Хода не сбавлять. Бэб будет исполнена. Слегка заикаясь, старпом бегом кинулся к капитану. Азула только хмыкнула, слушая, как тарабанит за ее спиной быстрые шаги. Демонстрация прошла успешно, и теперь она могла быть уверена, что как только они зайдут в порт, слухи о магической мощи принцессы быстро разнесутся по всему архипелагу. Но вместе с радостью от исполнения задумки, сердце девушки наполняло печаль. Азула хотела бы, чтобы в момент ее триумфа над Азаим рядом с ней стоял некромант. Она привыкла к его молчаливой поддержке, к редким, но очень емким замечаниям, к тому, как он с интересом расспрашивал ее о жизни и быте народа огня и скупа, но точно описывал разные страны своего мира. Но трон был важнее. Встряхнувшись, девушка продолжила путь. Сперва она заберет титул хозяина огня, а уже потом можно будет наладить отношения с некромантом или убить его. Тут уж как получится. Почему-то Азула была уверена, что у него все получилось. Примечание к части. Как-то так, сейчас главы могут идти неравномерно, скоро прокляну свою работу, но постараюсь сильно не затягивать. П.С. Мнение по поводу одержимости клана Волкихар. По большей части мое по лору они просто должны быть безумны, но если посмотреть на членов этого клана со стороны, то Харкон, без комментариев, полная одержимость пророчеством. Валерика, одержимость нежелание помешать своему мужу. Вингальма интригует, по факту, ради самих интриг. Гаран Марити, что-то вроде правой руки, причем прислуживать готов любому главе. Ферран Садри, маг-алхимик и т.д. По факту, его тоже мало волнует, кто в замке хозяин, лишь бы заниматься любимым делом. Почти все члены клана на чем-то сосредоточены и ложат большой болт на все остальное. Подозрительно. Глава 36. Возвращение в реальный мир. Боль. Как много смысла было в этом маленьком слове. Для чародея оно стало всем в момент, когда он выбирался из глубин собственного рассудка. Но это было всего лишь последствием ритуала, так что колдуну оставалось лишь вытерпеть это. Наконец, сознание вернулось к Григору, рывком, как будто кто-то щелкнул пальцами, и некромант вывалился из собственного разума в реальный мир. В висках все еще весьма ощутимо покалывало, но ожидать иного после принудительного проникновения внутрь своей головы было бы глупо, и небольшая мигрень была невысокой ценой за получение ответов на вопросы. Куда больше чародея напрягало искаженное после ритуала зрение. В бушующем хороводе красок было сложно что-то разглядеть, но Григор упорно всматривался в цветные пятна, стремясь как можно быстрее привести себя в порядок. Окружающая его обстановка даже в таком виде мало походила на место, где он проводил обряд. Больше всего размытая картинка напоминала руины, но никак не тронный зал, в котором он начал свой ритуал, и колдун пытался понять, что же именно произошло, пока он был без сознания. Хэррр. Одно из пятен, громко топая, увеличилось в размерах, и ладони некроманта коснулся теплый и шершавый язык. Харкон, эфррр. Судя по звукам, хвост зверя несколько раз ударил по полу. Кажется, его питомец был рад, что хозяин наконец пришел в себя. По крайней мере, Григор интерпретировал его радостную возню именно так. Харкон не придумал ничего поумнее. Некромант чудом не ударил некросом на голос, и только Акатош знает, каких трудов ему стоило подавить в себе этот рефлекс. Использование мертвой энергии сразу после ритуала было быстрым путем к превращению в того, кем его создавали, кадавром, чьей единственной целью было разрушение и убийство. Да и после стоило использовать только обычную ману, иначе процесс бы просто растянулся во времени, но финал был бы абсолютно такой же. Хотя, если подумать, ему оно подходит. Такая же упрямая тварь. Зрение наконец-то пришло в порядок, и находящийся рядом белый овал превратился в хорошо знакомое ему лицо. Григор до сих пор не мог понять, как ему стоило реагировать на Серну. С одной стороны, Меридах был прав, и если вынести за скобки ее утехи с той Нарткой, то все, что она делала, это пыталась помочь ему восстановить разум. Да и полной картины он тогда вряд ли мог увидеть, ослепленный яростью. С другой, в плане характера Григор был почти образцовым бретонцем и весьма тяжело сходился с кем-либо. А если уж этот кто-то не оправдал возложенного доверия, то, как правило, долго он не жил, и причины тут не играли почти никакой роли. Так что даже просто находиться рядом с дочерью холодной гавани было для некроманта сродни пытке. Он постоянно ждал от этой девушки подвоха, даже когда голос разума говорил, что ей это ни к чему. Тем не менее, подавив свою паранойю, он обвел взглядом окружавшие их развалины здания. «Твоя работа?» «Нет», — с нечитаемым лицом ответила ему Серна. «Кажется, вампирша проверяла границы его адекватности и отслеживала реакцию. Один из необходимых навыков для любого лжеца — умение подавлять мимику. Григор этим умением не владел, что, в принципе, и служило причиной его первоначальной открытости. Он не умел и не любил врать, и сидящая рядом девушка об этом прекрасно знала. Удовлетворенная тем, что увидела, Серна протянула некроманту кружку с каким-то отваром. Не сильно уступавшая Григору в искусстве некромантии, девушка как никто другой знала, что именно потребуется истощенному организму. Причин отказываться от помощи колдун не видел. Если бы она хотела его убить, то шансов у нее хватало, как в том мире, так и в этом. «Значит, ты привел мозги в порядок?» — поинтересовалась дочь холодной гавани. «Не совсем», — качнул головой бретонец, залпом выпив гадкое на вкус варево. «Но сейчас меня больше волнует, что произошло, пока меня не было и где Азула, если она хоть пальцем ее тронула». Григор сам не знал, почему жизнь мага огня так его беспокоила. «Ритуал завершен, помощь больше не требуется, так зачем она ему, зачем она тебе?» Серна как будто читала его мысли. Но чародей знал вампиршу не хуже, чем она его, и сейчас в словах девушки он слышал смертный приговор для принцессы. Кажется, слова учителя о одержимости были правдой, и хладнокровие начало понемногу отказывать его бывшей. Свою роль она выполнила, ритуал закончен. Не пора ли от нее избавиться? Куда ты ее дела? Несмотря на то, что сейчас он был ей не противник, некромант начал собирать оставшиеся крупицы маны в организме, что не осталось незамеченным для Серны.